Капитан. Глава 1. Любая история обычно имеет как начало, так и конец, пусть и не всегда счастливый. Какая-то начинается взлета, какая-то с падения. У кого-то в начале его истории есть все, что душа пожелает, у кого-то наоборот ни гроша за душой. Моя текущая история началась в каком-то сыром и мрачном помещении, подозрительно похожем на тюремную камеру. Из активов на тот момент у меня была холщовая рубаха, такие же штаны, ботинки, точнее всего один ботинок, дикая головная боль, сушняк и полное отсутствие каких-либо воспоминаний о том, что было до этого. Абсолютная пустота в голове, даже имени своего не помню. Также присутствуют все признаки дичайшего похмелья. Даже не представляю, что я накануне такое пил, что меня так штырит. Не иначе, ракетное топливо, смешанное с драконьим самогоном, запивая все это гномьей настойкой, которую они используют как топливо для доменной печи. Ну хоть повод вроде как знаю, и то хлеб. Точнее догадываюсь о поводе, основываясь на сообщении от системы. Поздравляю. Получено достижение пьяни астрального масштаба. Теперь в каждом питейном заведении великого астрала, трактирщики будут знать, что вам лучше не наливать крепкие напитки, если они не хотят лишиться своего заведения. Поздравляю. Получено новое звание капитан. Получен малый астральный корветур. 1. Разблокирован функционал управления судном. Внимание! Вы находитесь слишком далеко от своего судна. Функционал управления судном недоступен, пока вы не приблизитесь к нему ближе, чем на километр. Внимание! Особое ограничение. Управление судном заблокировано, если капитан находится в нетрезвом состоянии. Разблокирован функционал найма и управления командой. Внимание! Максимальное количество членов команды – 20 же. Внимание! Для увеличения лимита команды необходимо повысить уровень или класс судна. Как я уже говорил, повод для попойки и масштабы он и мне более или менее известны. Осталось вспомнить или понять, что это все значит. Еще было бы неплохо узнать, где я, черт возьми, нахожусь и что делать дальше. Что странно, я понятия не имею, кто я, где я и что такое система, но при этом полупрозрачному тексту на периферии зрения я нисколько не удивлен. Видимо, уже не первый раз вижу что-то подобное и привык. Да и судя по контексту сообщения, отношения с системой у меня, скажем так, специфические, но вроде не враждебные. Потратив еще несколько минут на тщетные попытки вспомнить хоть что-то, я плюнул на это безнадежное дело и принялся за изучение своего окружения. Хотя было бы что изучать: камера 3×3, бетонный пол, такие же стены, скамья, вмурованная в пол, на которой я и лежу, и железный унитаз в углу. Не стерильно, но довольно чисто, ни насекомых, ни крыс, ни продуктов жизнедеятельности арестантов. Решетка вместо одной из стен из качественной стали, сразу за решеткой тускло освещенный коридор. Свет хоть и не яркий, но равномерный, значит освещается не факелами, а светильниками, либо электричество, либо магия, значит мир либо технически развит, либо магический, либо и то и другое вместе, что бывает нередко, но не классическое средневековье, что уже радует. Почему? Понятия не имею, видно что-то из глубин памяти на уровне подсознания. Придерживая руками виски, чтоб не лопнула голова, я сполз со скамьи и нетвердой походкой подошел к решетке, чтоб осмотреться. Коридор уходил как вправо, так и влево. Насколько далеко не видно, но думаю, камер 5 на каждой стороне точно есть, а я нахожусь примерно в середине. Камера напротив пуста, есть ли кто-нибудь в соседних, не видно, зато видна система видеонаблюдения, что подтверждает мои мысли о техническом развитии этого места. Охраны не видать, но учитывая, что весь коридор просматривается как на ладони, делать ей тут на постоянной основе нечего. Или сейчас просто ночи основной персонал сладко дрыхнет. Мне б тоже не мешало завалиться спать, но сушняк мне не даст уснуть точно. Нужно как-то привлечь к себе внимание и выпросить воды. Не думаю, что тут работают какие-нибудь садисты, поэтому, по идее, должны войти в мое положение и в такой малости мне не откажут. Я попытался закричать, но из пересохшего горла вырвалось только сипение, которое вряд ли услышат даже в соседней камере, поэтому, пораскинув мозгами, хоть это и далось мне с трудом, каждое напряжение мозга вызывало вспышку боли, я пришел к простому и логичному выводу, что единственный способ привлечь внимание – это постучать по решетке. Осталось придумать чем. Осматривая камеру в поисках чего-то подходящего, я остановил свой взгляд на своем единственном ботинке. Выглядит добротно, плотная кожа, защитные вставки на голенище и толстая подошва из какого-то похожего на металл материала. То, что надо. Опустившись на пол, я дрожащими руками распустил шнуровку и стянул с себя ботинок, весящий не меньше килограмма, после чего развернулся к решетке и со всех оставшихся сил врезал подошвой по стальному пруту. И тут же пожалел об этом, звук получился что надо, громкий, звонкий, душевный. У меня аж слезы навернулись на глазах, а голова чуть не лопнула от такого издевательства. Пожалуй, больше экспериментировать не буду, лучше потерплю жажду и дождусь обхода, чем буду лишний раз истязать себя. Облокотившись спиной на решетку, я прикрыл глаза и попытался абстрагироваться от всего, что доставляет мне неудобства, впадая в какое-то подобие медитации. Не помню, где я этому научился, но навык однозначно полезный, позволяет не обращать внимания на то, что я вот-вот помру от похмелья. «Валер, гляди, кажется, клиент-то наш очухался», — привлек внимание напарника охранник, смотрящий в мониторы. «Интересно, что он задумал, хрен его знает», — пожал плечами Валерий, наблюдая, как странный арестант зачем-то снимает с себя ботинок и лупит по решетке. «Кажется, он пытается привлечь наше внимание. Димон, сходи проверь, что там». «Стремно как-то», — признался третий охранник, который в этот момент рубился в очередную игрушку на смартфоне, остервенело тыкая пальцами в экран. «Слышал, что он завалил огромную зверюгу, которую из танка не могли положить, а потом вырубил двух грандов, прежде чем его скрутили, поэтому куда мне с моим рангом лезть? И как же его скрутили, если он двух грандов положил?» Усмехнулся Валерий, который наблюдал, как арестант скрючился возле решетки и вроде как уснул. «Да хрен его знает, он же бухой был в сопли. Вроде как после того, как он набил морду Саранову, он просто завалился спать возле стены, тогда-то на него браслеты и нацепили, а после сюда приволокли. Саранову, говоришь, морду набил? Ну тогда точно нужно проведать его, грех не помочь этому святому человеку и не предложить ему хоть воды, раз опохмелиться нечем. Отставить», — подал голос последний присутствующий в помещении охранник в звании лейтенанта. «За разбитую морду Саранова я и сам готов отблагодарить этого парня. Виктор Палыч давно уже напрашивается, но приказ у нас предельно четкий и ясный – поместить в любую свободную камеру, не приближаться до дальнейших указаний руководства. С этим парнем что-то нечисто, и хрен его знает, чем может обернуться наша человечность и попытка помочь ему, поэтому просто сидим и наблюдаем, но не вмешиваемся, если не хотим закончить как та внеранговая тварь, которую он укокошил за несколько ударов или, что еще хуже, влететь за нарушение приказа. Есть, не приближаться и не вмешиваться», — вытянулся по стойке смирно Валерий, после чего уже тише добавил: «Хотя я бы месячное жалование без раздумий отдал, чтоб посмотреть, как бьют морду этому мудаку». «Я тоже», — хмыкнул лейтенант, «только кто ж нам запись предоставит, на нее уже небось десяток грифов секретно навесили и в имперскую канцелярию спрятали, чтоб не позорить его светлость лишний раз, хотя он и сам с этим неплохо справляется. Как ни странно, медитация помогла мне, я смог не только более или менее унять головную боль, но и уснуть, и при этом даже выспаться умудрился, несмотря на жесткий пол и неудобную позу. Сушняк, правда, никуда не делся, но хоть голова перестала разваливаться на части, что нет, может не радовать. Но проснулся я не от жажды, а от того, что почувствовал кого-то у себя за спиной. Еще прежде чем я смог что-то сообразить, я на одних только рефлексах откатился в сторону и вскочил в боевую стойку, усилием воли загоняя боль и слабость куда-то в дальний уголок сознания. Похоже, раньше я был неплохим бойцом, раз у меня такие способности доведены до автоматизма. Жалко только, что память ко мне так и не вернулась, и я все еще чистый лист даже для самого себя, и не вернется в ближайшие дни, учитывая, сколько и что именно ты выпил. Промелькнуло перед глазами смска от системы, вот еще одно доказательство, что с системой бы были довольно близки, раз она так бесцеремонно копается у меня в голове. Смахнув сообщение, я перевел взгляд на тех, кто меня разбудил. Целая делегация, прям, 4 охранника, какая-то важная шишка, судя по дорогому мундиру, и старик лет 70, который старается быть незаметным и незначительным, но видно, что это кто-то очень даже непростой. Все вооружены, но если у шишки и старика висит на поясе только холодное оружие, то в руках охраны готовое к применению стрелковое. Похоже, автоматическое и, судя по дымке вокруг, явно системная. Интересно, это только ради меня принесли лучшие образцы оружия или тут артефакторика поставлена на поток и развита настолько, что даже обычные охранники ходят с зачарованными стволами? Ну и кто ты такой? Нарушил повисшее молчание Шишка. Так, язык я понимаю, уже хорошо, как и то, что передо мной явные люди, а не какая-нибудь астральная хтонь, что было бы неудивительно, учитывая мою удачу. Мне б воды, прохрипел я в ответ, вставая в расслабленную позу. Убивать меня вроде сейчас не собираются, хотели бы, давно пристрелили бы через решетку, значит, можно выбить себе немного благ. Понимаю, кивнул большой начальник, учитывая, в каком ты был состоянии позавчера, ничего удивительного твоей просьбе нет. Предлагаю сейчас пройти в мой кабинет, где ты сможешь перекусить, и мы поговорим. Я в ответ призадумался о причинах такого резкого перехода от тыкания в лицо оружием до предложения совместного завтрака. Видимо, когда они шли сюда, еще не знали, чего от меня ожидать, поэтому и прихватили на всякий случай вооруженную охрану, вдруг я окажусь буйным. Или же я накануне что-то отчебучил и меня теперь опасаются, но перекинувшись со мной парой фраз убедились, что сейчас я вполне адекватен и способен вести цивилизованный диалог. Или третий вариант, они оценили мою силу и пришли к выводу, что угрозы для них я не представляю, и в случае чего они без проблем со мной справятся, а значит, беспокоиться ни о чем, и можно пригласить меня на завтрак. Как бы там ни было, для меня это отличный шанс поесть и получить ответы на некоторые вопросы, хоть пойму, где я оказался, поэтому я кивнул, соглашаясь с предложением. Сразу после этого начальник дал отмашку одному из охранников, огненно-рыжему пареньку лет 20, и тот споро открыл камеру, приложив карточку к сканеру сбоку. Раздался щелчок, и решетка бесшумно отъехала вбок, освобождая мне путь. Я не заставил себя долго ждать, подхватил с пола свой ботинок и покинул камеру, ни словом, ни жестом, не демонстрируя агрессии, ну их к черту, шмальнут еще с перепугу. Хотя нужно отдать должное, страха ни у кого из них я не увидел, небольшая напряженность, да, готовность в случае чего пустить оружие в ход, да, испуг, ну это вряд ли. Сразу видно, ребята с богатым боевым опытом, таких на понт не возьмешь. Сопровождаемой делегацией я прошел через длинный коридор, поднялся на этаж выше и был приведен в небольшой, но вполне уютный кабинет. Все охранники остались снаружи, а меня усадили в мягкое кресло и предложили мне целый графин холодной воды, который я выдул буквально за один присест, чувствуя, как оживает организм и шестеренки в голове начинают просыпаться и вращаться быстрее. Как мало человеку нужно для счастья. Смотрю, полегчало, рассмеялся начальник, наблюдая весь процесс с моего оживания и превращения в нормального человека. Ну, значит, можно поговорить теперь. Предлагаю начать сначала. Я Стоянов Николай Владимирович, командующий третьим гарнизоном центрального сектора. А это Виктор Аристархович, указал командующий на старика рядом с собой. Он, скажем так, специальный гость. Ясно, кивнул я. Ни фамилии, ни должности, какая-то секретная служба. Ладно, неважно. Куда важнее, кто я и где я. Если честно, мы надеялись, что это нам поведаешь ты, а также ответишь на ряд других вопросов, например, откуда ты, что ты делаешь в пусть и не совсем закрытой, но крайне опасной зоне, какой у тебя ранг, на кого ты работаешь и прочее, усмехнулся Стоянов, глядя мне прямо в глаза, пытаясь понять, правда ли я ничего не знаю или просто дурачком прикидываюсь. Похоже, наврешь и правда ничего не знаешь или не помнишь, произнес он уже серьезным тоном спустя минуту игры в гляделки. Ладно, тогда расскажу тебе нашу версию, вдруг что-то всплывет в памяти. Командующий открыл папку и начал зачитывать мое досье, при этом я ощутил давление силы. Примерно ранг 6. Понятия не имею, много это или мало, но информация в голове всплыла именно такая, как и то, что для меня в случае чего он не опасен. Итак, имя, возраст, место рождения неизвестны, начал рассказ Стоянов. Предположительный аспект – тело. Предположительный ранг – непонятен, даже по косвенным признакам. Все так, честно, понятия не имею, пожал я плечами. Я даже не знаю, что такое аспект тела и ранг. ХМ, вроде не придуриваешься, потер подбородок командующий. Тяжелый случай. Ладно, попробую объяснить. Аспект тела – значит, что твой дар связан с усилением тела, сила, скорость, реакция. И не говори, что ты не одаренный. Я такое чую безошибочно. Ранг же, это показатель, насколько хорошо ты своим даром владеешь. Обычно это я тоже могу более или менее точно определять, но не в твоем случае, ты словно совсем без ранга, но такого не бывает, поэтому спишем на аномалию, что хоть и не часто, но бывает. А этот ваш ранг, решил я поучаствовать в диалоге, как определяется. Вот вы, Николай Владимирович, какого ранга, если это не секрет? Конечно, не секрет, усмехнулся командующий, я личность публичная, поэтому информация обо мне есть в открытом доступе. Последний замер показал, что я поднялся до мастера. Понятно, я не уверен, конечно, но по ощущениям я примерно на один или два ранга ниже вас. Значит, предположительно адепт, кивнул Стоянов, делая пометку в моем личном деле. Еще что-нибудь вспомнил? Нет, ладно, значит продолжим. 26 июля 785 года от пробуждения, то есть позавчера вечером, ты в состоянии крайнего опьянения эпично, а именно с яркой вспышкой, появился голышом, если не считать одеждой единственной надетой на босую ногу ботинок, из портала в разгаре боя с внеранговым монстром класса гиганты с кличем «За святые сиськи древнейший», ворвался в бой и нанес смертельный удар монстру. Мы, кстати, до сих пор так и не поняли, как это тебе удалось, потому что на момент твоего появления покров твари еще не был пробит и по идее твой удар должен был им погаситься, но этого не произошло. После этого ты со словами «Где ска мой лут?» Кстати, что такое лут, не скажешь. Добыча. Особо ценная, машинально ответил я, даже не задумываясь, очередной выверт пострадавшей памяти. Понял, сделал очередную пометку Стоянов. Так вот, с воплем «Где ска мой лут?» ты накинулся на тушу поверженного монстра, а когда Виконт Саранов попытался преградить тебе путь с заявлением, что этот участок обороняет род Сарановых и трофеи принадлежат исключительно их роду, что, кстати, вполне обосновано с точки зрения закона, ты мощным ударом отправил его в глубокий нокаут. После этого завязалась потасовка между тобой и гвардейцами рода Сарановых, к которой позже с целью разнять вас подключились кадровые служащие третьего гарнизона центрального сектора, которые также попали под раздачу. По итогам массовой потасовки, инициатором которой был ты, в больнице с переломами оказалось 9 человек, еще полтора десятка отделались ушибами разной степени тяжести, а двое гранд-мастеров рода Сарановых получили сильнейший удар по самолюбию, ну а ты, как ни в чем не бывало, позабыв, что еще 5 минут назад рвался к туше за лутом, завалился спать прямо на поле боя. Есть что сказать, закончил читать мое досье Стоянов и поднял на меня внимательный взгляд. То, что мне очень стыдно, считается. Мне правда стыдно, в свое оправдание могу сказать, что я был неадекватен и ни черта не помню. Мое последнее воспоминание начинается с пробуждения в камере. Все, что было до этого, чистый лист, совсем ничего, уточнил командующий. Пустота, лишь предположения, основанные на косвенных данных, пожал я плечами. Если верить системе, а она не врет никогда, я стал капитаном астрального корвета и, похоже, так бурно отметил это событие, что оказался в итоге здесь голышом и с отшибленной напрочь памятью. «Системе?» – переспросил Стоянов, а я напрягся. «Не знаю почему, но я уверен, что, если я расскажу о системе людям, которые ни разу с ней не сталкивались, меня ждет кара. Не уверен, какая именно, но вряд ли я ее переживу. Хотя с другой стороны, не могло же меня закинуть в мир, не подключенный к системе. Скорее, она тут называется как-то иначе, но при этом существует, иначе и быть не может. Это нерушимое правило, системные существа и предметы не могут оказать во внесистемном мире, поэтому я рискнул попробовать объяснить, что такое система. Не знаю, как вы ее называете, но система, это блин система, она и есть система, ей невозможно дать определение. Она то, что окружает нас, дает нам силу, дает нам подсказки. Вот простой пример, ваша чернильница, или что это, не могу понять, это явный артефакт или иными словами системный предмет. Раньше я мог даже прочесть ее описание, но сейчас что-то во мне барахлит, поэтому я не могу прочесть, кто ее сделал и когда, но я понимаю, что в ней никогда не заканчиваются и не высыхают чернила. Видимо, он говорит Игласе Великой, подал голос старик, который до этого не проронил ни звука. Похоже на то, согласился с ним Николай Владимирович. А что за астральный корвет, капитаном которого ты стал? Астральный корвет – это малое астральное судно с экипажем в 2 десятка живых единиц на первом уровне и сотней на максимальном. Отличительные черты – высокая скорость и маневренность, но при этом сравнительно небольшая огневая мощь. Основные задачи корвета – разведка, исследование, преследование пытающихся сбежать с поля боя судов. Штатное оборудование – прямой астральный парус, малый астральный ускоритель, малый маневровый двигатель, малый пеленгатор, малый астральный гарпун, 4 полуавтоматические пушки, малый генератор помех, отчеканил я, словно зачитывая отрывок из справочника по астральным судам, даже сам себе удивился. «И где же этот твой корвет сейчас?» – задал очередной вопрос Стоянов. «И почему ты здесь, а не на нем со своей командой?» «Хороший вопрос. Полагаю, мой корвет остался где-то там», – махнул я рукой вверх, в астрале, «а здесь я нахожусь из-за чьей-то пьяной выходки. Вполне возможно даже моей собственной. Как вернуться назад я пока не знаю, или не помню, и не факт, что вспомню в ближайшее время, так что будет считать, что я временно ваш гость. То есть ты вот так просто прямым текстом заявляешь, что ты иномирец. Получается, так, пожал я плечами. А что, это плохо? Ну, с одной стороны это говорит о твоей честности и открытости, что добавляет тебе баллов в наших глазах, но с другой, к иномирцам у нас относится неоднозначно. Это ты еще довольно адекватный, и даже устроив пьяный мордобой никого не убил, а другие гости оттуда, командующий повторил мой жест, зачастую представляют угрозу. Да что далеко за примером ходить, та тварь, которую ты убил в пьяном угаре, это не местная живность, а как раз таки иномирный гость. И поверь, она еще не худшая, что к нам приходила. Поэтому впредь рекомендую не распространяться об этом, уж лучше прослыть местным дурачком, который не разбирается в базовых понятиях, чем обзавестись ярлыком иномирной твари, которую каждый встречный попытается убить. Спасибо за предупреждение, искренне поблагодарил я командующего. Впредь не буду распространяться об этом. Ладно, с этим разобрались, кивнул Стоянов. Давай теперь подведем итоги. Ты не помнишь ни как тебя зовут, ни откуда ты, ни какими силами обладаешь, но при этом ты знаешь, что ты не из этого мира и что вернуться домой ты пока не можешь. Все верно. В этот момент дверь открылась и в кабинет зашел один из давешних охранников, но на этот раз в руках у него вместо оружия был поднос, заставленный едой. Увидев все это, я отчетливо почувствовал, что чертовски голоден, все остальные мысли разом выветрились из моей головы и вряд ли теперь вернутся, пока я не съем все, что стоит на подносе. «Понятно», — рассмеялся командующий, проследив за моим взглядом. «Тогда не будем мешать, продолжим после того, как ты поешь». С этими словами Николай Владимирович и молчаливый старик поднялись со своих мест и тактично покинули кабинет, давая мне возможность нормально поесть. «Ну, что скажешь, Виктор Аристархович?» – устало спросил Стоянов, когда остался наедине с представителем имперской канцелярии. «Странный, непонятный, но при этом зла я в нем не чувствую. Кем бы он ни был и откуда бы ни прибыл, цель его никак не связана с империей и угрозой ее безопасности он не несет. С другой стороны, его битва с тварью наглядно показала, что он может быть как опасен, так и полезен. Не каждый, пусть даже под действием какого-то эликсира, способен завалить такую зверюгу чуть ли не одним ударом, и, если его направить в нужное русло, можно получить немалую выгоду от сотрудничества с ним. А то, что он иномирец, решил уточнить командующий, который в принципе был согласен с выводами особиста. «Не он первый, не он последний», — отмахнулся старик. К тому же он это не скрывал. Да и вообще всю беседу был максимально открыт и честен. Единственный раз, когда я почувствовал ложь, это в момент, когда вы заговорили о его ранге. Он явно сильнее адепта, но не хочет об этом распространяться. Хотя и тут его можно понять, кто в здравом уме добровольно расскажет неизвестно кому о своей реальной силе. Все остальное правда. Или же он мастер скрывать ложь, несмотря на простоватый внешний вид. Моя рекомендация – оставь его при себе и присмотри за ним, предложи должность кадрового охотника, например, и наблюдай. Не согласится, мотнул головой Стоянов. Ты видел, как горели его глаза, когда он рассказывал о корвете. Я знаю этот взгляд, такой бывает у закоренелых авантюристов. Для них свобода действий и адреналин – главные двигатели, а ежедневная муштра и военный устав – это каторга. Как вариант, предложить ему стать вольным охотником, думаю, ему это подойдет, но тут ему нужен какой-то титул, желательно. Простолюдины в вольных – это потенциальные проблемы, причем для самих простолюдинов. А с его характером, знаю я таких людей, он молчать не станет, когда его начнет донимать какой-нибудь аристократ, даст сразу в морду, ну а дальше сам понимаешь, что начнется. Не вижу препятствий в получении им дворянства, он коснувшийся и таким априори положен титул барона, пусть и без родового поместья, обычное дело. Если согласится, то займусь этим вопросом. Добро, кивнул командующий. А я тогда замну позавчерашние инциденты, введу его в курс дела, чтоб этот молодой человек более или менее ориентировался в текущих реалиях, ну и документы подготовлю необходимые, для зачисления его в число вольных. Да там и заминать нечего, махнул рукой старик и пояснил. Тварь наш друг завалил с помощью одноразового артефакта, то что был пьян, ну тут праздновал и слегка перебрал, с каждым бывает, ну а по поводу Сороновых, Виктор Павлович хоть и мудак, каких поискать, но он далеко не идиот, чтоб придавать огласке тот факт, что его, а после и его наставника заодно, уделал какой-то пьяный вдрызг адепт. Их гвардия тоже будет молчать, остались только твои, мои будут молчать, они не из болтливых, сам знаешь, и за парня этого горой встанут в случае чего, после того как я обрисую им ситуацию, так за это направление можешь не беспокоиться. Ну, вот и получается, что заминать нечего, повторил особист. Так что дело осталось за малым, добиться согласия нашего нового знакомого, но и тут я думаю все пройдет гладко. Он выглядит разумным человеком и однозначно должен понимать, что неизвестно, когда ему удастся вернуться домой и без нашей поддержки ему тут не выжить. Глава 2. После памятной беседы в кабинете командующего гарнизоном, моя новая жизнь кардинально изменилась. Во-первых, мне сделали предложение, от которого невозможно отказаться. Какой дурак откажется от дворянского титула? Вот и я отказываться не стал, хотя я не уверен, что в прошлой жизни не был каким-нибудь графом или маркизом, а может даже и королем, чем астрал не шутит, но в новой-то от заключенного до барона за один день, это очень даже крутой прогресс. Во-вторых, после того я согласился записаться в вольные охотники и ряды аристократии, мое временное пристанище сменилось с каменного мешка на вполне комфортное койко-место в том же здании, которое оказалось местной комендатурой, казармой и тюрьмой для штрафников в одном флаконе. Правда, тюрьма зачастую пустовала, поскольку дисциплина в гарнизоне была железная и максимум за что сюда попадали, это самоволка, но относилось это только к кадровым охотникам, как себя называли местные борцы со всякими тварями, а меня, как вольного, по сути наемника, это никаким образом касаться не должно, если только не совершу что-нибудь такое, что совсем идет вразрез с местными устоями. Например, могу попасть туда на пару суток, если нарушу сухой закон и начну распивать алкогольные напитки и горланить похабные частушки прямо на плацу. Ну и последний, немаловажный пункт, мне выдали добротную одежду, в которой не стыдно и в город выйти и неприятеля встретить, и оружие. К сожалению, обычное, а не системное, но тоже довольно неплохого качества. А именно короткий меч из высококачественной стали, кинжал, полуавтоматический пистолет и штурмовую винтовку, правда от последней я отказался, не потому что не умел стрелять, тут как раз таки наоборот, на стрельбище я показал отличный результат, что говорит о том, что я не в первый раз держу подобное оружие, а потому, что винтовка оказалась для меня слишком громоздкой и неудобной, опытным путем я выяснил, что мой стиль, мгновенное сближение с противником и быстрые атаки на сверхмалой дистанции, потому и меч выбрал себе короткий, который в паре с кинжалом в левой руке давал максимальный результат. А кроме того, выдали полный доступ ко всему, к чему только можно, библиотека, полигон, тренировочный зал, видеозал, где можно было посмотреть архивные записи боев против разных монстров и многому другому. Даже в мастерские пустили на случай, если вдруг я являюсь мастером какого-то ремесла, но только не помню этого. И я даже попытался что-то смастерить, правда не вышло ничего путного, а при попытке заняться кузнечным делом так и вовсе мало того, что умудрился запороть несколько заготовок, за что услышал немало лестных слов в свой адрес от главного мастера гарнизона, так еще и чуть без глаза не остался, когда железная болванка неожиданно отскочила от удара молотком и угодила мне в бровь, рассекая ее в кровь. Видимо, ремесло, это не про меня, не обошлось, конечно, и без ложки дегтя. В моем случае это оказались 6 толстенных книг, которые мне принес Стоянов. Одна из них, были законы Российской империи, куда меня занесла нелегкая, опять оставшихся, это дворянский кодекс. И все это мне нужно было прочитать и запомнить, чтоб не попадать в дурацкие ситуации. Там одним только дуэлям была посвящена целая книга, а светским приемам и правилам на оных – две. В общем, мрак, да и только, но я принял правила игры, поэтому нужно было соответствовать. Другим неприятным аспектом было то, что хоть я и не был ограничен в перемещениях, но все же территорию гарнизона мне настоятельно рекомендовали не покидать. Это было вполне оправдано, документов-то у меня не было, как и знания об этом мире, поэтому вляпаться я мог на раз, два, но все равно обидно, меня так и подмывало посетить расположенный рядом с гарнизоном городок и посмотреть, как же здесь живут люди. Не знаю, откуда у меня такая мания исследовать все новые, видимо, привет из прошлого, но наконец-то, одним сентябрьским утром Стоянов вызвал меня к себе в кабинет, чтоб сообщить радостную весть, мое заключение закончилось. «Пришли твои документы», – протянул он мне конверт, едва я вошел в его кабинет. «Ознакомься и подпиши». Я раскрыл конверт и достал оттуда стопку документов, паспорт, верительную грамоту, подтверждающую мой новый титул барона, договор вольного найма на ближайшие полгода в комплекте с жетоном вольного охотника, металлической бляшкой, на которой изображен герб охотников, эдакий отличительный знак, дающий некий карт-бланш в случае, если где-то начинается заварушка с монстрами. Были еще какие-то бумажки, но я их и не рассматривал толком. Основные пункты типового договора вольных охотников я уже знал, поэтому не стал даже читать его, сразу подписал, после чего достал свой новенький паспорт гражданина Российской империи. «Очень смешно», — скривился я, открыв первую страницу, где справа от фото, которое на удивление хорошо получилось, были написаны мои новые данные, Бухарев Георгий Павлович. «Ты о чем?» – сделал вид, что не понял меня Стоянов. «Да все о том же. Стоило один раз напиться и все, теперь проходу мне не дадите. А, ты о фамилии что ли?» «Да я без задней мысли. У нас пару лет назад пропал без вести один рядовой, который был похож на тебя. Я и решил, что проще будет взять его данные, чем заново придумывать тебе биографию и проталкивать ее через канцелярию», — пояснил командующий. «Не веришь? А зря. Хороший был парень. Кстати, даже на доску почета попадал неоднократно за проявленную отвагу и смекалку». «Ладно, замяли», — буркнул я, убирая паспорт во внутренний карман и доставая грамоту. «Судя по ней, выходило, что я признан коснувшимся и мне присвоен титул барона, который я, к сожалению, пока не могу передать своим наследникам, ровно до тех пор, пока не проявлю себя или не совершу какой-нибудь героический поступок на благо империи. Также до этого момента я не имею права на родовой особняк, в принципе логично, рода-то пока нет, на родовую гвардию и прочие родовые плюшки, но могу принимать участие в светских раутах, дуэлях и прочих дворянских массовках. Забавный документ одним словом, вроде, как и дворянин, а вроде, как и нет. Хочешь стать полноценным аристократом? Будь добр поднапрячь булки ради этого. Вопрос, а нужно ли оно мне? Мне по сути-то надо дождаться, пока меня отпустит затянувшееся похмелье, и я вспомню, как вернуться туда, откуда я сюда прилетел в одном ботинке, и помахать этому миру ручкой. Но массивный перстень, прикрепленный к грамоте, я все же надел перед этим, не забыв оценить нанесенный на него герб. Когда мне Стоянов заявил, что я должен придумать себе герб, я сначала словил ступор, но после недолгих размышлений решил не городить огороды, а взять себе в качестве герба знак астрального флота, астральный крейсер поверх великой спирали. Ну и про девиз наш не забыл, на страже астрала стоим до конца. Пусть на перстне этот девиз не прочесть, но ювелир, что изготавливал его, старался как мог, поэтому перстень я принял как родной и решил носить не снимая. К тому же это важный атрибут аристократов, который я обязан носить не скрывая, чтоб каждый встречный видел мой статус и понимал, что перед ним не простолюдин, а носитель голубых кровей. Для чего это нужно, я, честно говоря, не совсем понял, но принял как данность, все же в чужой монастырь со своим уставом не лезут и согласившись стать дворянином, я обязан подчиняться правилам дворян. Ознакомился, поздравляю с новым титулом и назначением в вольные охотники, протянул мне руку командующий и добавил после того, как я ответил на рукопожатие. «Дальше тебе нужно зайти к нашему интенданту Сидоренко, пусть выдаст тебе ком для связи, чтоб ты был в курсе, когда случится очередной прорыв, и можешь быть свободен. Жить можешь как в общей казарме, так и снимать жилье в городе, но за проживание в казарме из бонусов будет вычитаться процент. Я знаю, что ты уже ознакомился с договором, но я должен тебе это все озвучить, поэтому терпи. Стартовый набор экипировки бесплатный, но сломаешь или потеряешь, за новый придется платить. Опять же, если захочешь что-то лучше, чем фабричную штамповку, можешь обратиться к нашим штатных умельцам, и они тебе за денежку небольшую либо улучшат то, что есть, либо смастерят что-то новое, но предупреждаю заранее, иногда приходится ждать заказа, особенно если тот требует редкие материалы. Или же можешь предоставить эти самые материалы, и тогда ускоришь весь процесс и немного сэкономишь по деньгам. Можешь, конечно, и сам что-нибудь попробовать себе смастерить, но я слышал, что у тебя на этом поприще есть некоторые трудности. Дальше по охоте, охотиться можешь хоть круглые сутки или не охотиться совсем, но, если поступит срочный вызов, ты должен бросить все дела и мчаться в указанный в приказе сектор. Пока ты на первом ранге вольного охотника, у тебя нет нормативов и обязательного количества истребленных монстров из данных трофеев, но, если, вдруг, захочешь поднять свой ранг и получить доступ к ништякам, тебе придется выполнять установленные нормативы как по количеству убитых, так и по количеству или качеству трофеев. Как-то так, вроде ничего не забыл. Трофей, напомнил я ему. А, ну да, трофей, спохватился Стоянов. Трофей можешь сдавать интенданту за баллы и рубли, а можешь сам искать покупателя. Рубли в этом случае ты получишь больше, но баллов тогда тебе не видать, а нет баллов, нет повышения в рейтинге и ништяков. Теперь точно все. Можешь идти к Сидоренко. Если появятся вопросы, заходи, подскажу, расскажу, направлю. И да, последнее. Я все понимаю, фамилия предполагает и обязывает, но на территории гарнизона сухой закон, нарушишь — залетишь на губу, хохотнул командующий, мне вдогонку, когда я уже открывал дверь. Мне оставалось только покачать головой, с юмором у него беда. Стоило мне выйти из кабинета командующего, как я столкнулся с двумя кадровиками, как тут называют несущих срочную службу в гарнизоне охотников. «О, капитан, ты уже закончил?» — обратился ко мне один из них, рыжий Валерий, известный в гарнизоне тем, что постоянно косячит по всяким мелочам, то не по форме на построение придет, то доложится не по уставу, в общем, мелочи, за которые вроде как и наказать надо, а вроде и отравишь на гауптвахту. Вот и приходится ему частенько какой-нибудь скучной фигней заниматься, дежурить в пустом изоляторе или нести караул в закрытой на ночь столовой. Сегодня вот его подрядили патрулировать административный этаж, абсолютно бесполезное и крайне скучное занятие. Не капитан, а его светлость барон Бухарев, поправил рыжего его вечный напарник Дима, который тоже вечно влетал за мелкие нарушения и вынужден был скучать на пару с Валерой, пока другие заняты полезным делом. Смотрю, Стоянов уже всем растрепал, хмыкнул я, ничуть не обижаясь на этих оболтусов. Не растрепал, а поделился, назидательно поднял палец Дмитрий. Мы все братья по оружию, а внутри семьи секретов нет. Точно, поддакнул Валерий. Так что, ваше благородие, когда отмечать будем? Или ты сейчас в завязке? Будем. Однозначно будем, успокоил я Балагура. Как только получу первую премию, так сразу и закатим гулянку. Будем гулять, пока последние штаны не спустим, слово дворянина. Не, брат, боюсь, второго Ржевского империя не переживет, заржал Дмитрий и пояснил, видя мое недоумение. Ты просто не представляешь, какая премия бывает у вольных, особенно если им повезет нарваться на что-то редкое. За один удачный рейд можно столько денег поднять, что хватит, чтоб гульбанить целую неделю. Только тебе это противопоказано, боюсь, после такого гарнизон придется закрывать за ненадобностью. Ты всех монстров разгонишь видом своих причиндалов. Завидуй молча, беззлобно огрызнулся я. У вас что по планам? Предлагаю через пару часов рвануть в город, покажите хоть чем вы тут живете. Только мне сначала к интендату надо заскочить. Не, кэп, не вариант. Нам еще 4 часа патрулировать этаж, а потом на кухню, помогать котлы драить, покачал головой Валерий. За что на этот раз? Я оружие сдал не почистив, пожал плечами Валерий, всем своим видом показывая, что наказали его незаслуженно, хоть и сам прекрасно понимал, что это не так, а Димон построение проспал. Так что сегодня отрывайся без нас. Ой, балбесы, покачал я головой. Ладно, значит, в следующий раз вместе сходим. Все, бывайте. Попрощавшись со штрафниками, я направился в казарменное крыло, которое было рассчитано на 500 человек, хотя по факту там проживало меньше 40 десятков. Как объяснял Стоянов, строили с запасом на случай, если начнется очередная волна, загадочное явление, когда монстров становится на порядок больше и они собираются в огромную толпу, которая стремится прокатиться по всему континенту, сметая все на своем пути. Такого уже лет 300 не было, но на всякий случай империя держит это на контроле и заранее подготовилась. Если вдруг волна зародится, все гарнизоны на ее пути будут в кратчайшие сроки максимально доукомплектованы персоналом, а из загашников будет взято мощнейшее оружие, которое там законсервировано до поры до времени. По словам Стоянова, охотники жизнь положат, но не допустят повторения прошлой волны, когда с лица империи было стерто больше полусотни городов, а число жертв достигло под сотню миллионов человек. В прошлый раз волну откровенно проморгали, позволив ей разрастись и набрать мощь, что и привело к таким печальным последствиям, но император сделал правильные выводы и сейчас ей даже не дают сформироваться до конца, давит в зародыше, но так как всегда есть фактор случайности, по всей стране разбросаны вот такие укрепления, как третий гарнизон, готовые за несколько часов превратиться в грозную силу. А пока время не пришло, контингент на них ограниченный, ровно столько бойцов, сколько нужно для выполнения текущих задач. Ну и вольные охотники, само собой, которые бюджет особо не расходуют, обеспечивая себя всем необходимым самостоятельно, в пользу приносит. Идеальная схема, тот, кто это придумал, определенно был гением. Наконец, я пересек весь казарменный блок и зашел на склад. О, капитан, оживился местный интендант, который вопреки всем канонам не был похож на гнома или прижимистого скрягу, наоборот вполне открытый и жизнерадостный человек, который без проблем выдаст тебе все необходимое по первой просьбе, разве что заставит расписаться в куче журналов и сотню раз напомнит, что сдавать оружие нужно в надлежащем виде, если не хочешь попасть в штрафники. И ты туда же, вздохнул я, пожимая протянутую мне ладонь, далось вам мое капитанство, не зная я вас, подумал бы, что вы мне завидуете черной завистью, что у меня где-то есть астральный корвет, а у вас нет. ПФФ, завидуем, как же, мы его даже не видели никогда, а твои описания далеки от идеала, может там хлам полнейший, а ты говоришь завидуем, рассмеялся Сидоренко. А что до прилипшего к тебе прозвища, тут ты сам виноват, нечего было напиваться так, что имя свое вспомнить не можешь, нам же нужно было как-то тебя обозначать, вот мы покумекали и решили назвать тебя капитаном, даже голосование устроили всем гарнизоном, и тебе еще повезло, что ты капитан, потому что вариантов было масса и бухарь с голожопым это самые мягкие варианты, уж поверь мне, а я где был, пока вы голосовали, да как обычно, либо в библиотеке, либо на полигоне пиксели гонял, ты ж тут весь месяц только этим и занимался, хмыкнул интендант. Тут он, пожалуй, прав. Я действительно много времени провел в гарнизонной библиотеке, изучая нечисть, с которой местным приходилось сталкиваться. А еще больше времени провел на виртуальном полигоне, по достоинству оценив это чудо инженерии и магии иллюзий, можно легко смоделировать любую ситуацию и сразиться с любым монстром, на которого тебе хватит фантазии, доводя нужные рефлексы и приемы до автоматизма. Отличное изобретение, которое поразило меня и влюбило в себя с первых минут, как я его опробовал. Ладно, рассказывай, зачем пришел в мою берлогу, продолжил тем временем Сидоренко. Только не говори, что решил в очередной раз попробовать другую модель винтовки, ты уже испытал и забраковал все, что у меня есть. К стилю его, видите ли, не подходит. Не, вот, протянул я ему карточку вольного охотника. А, оформили наконец, растянулся в улыбке интендант. Значит, и титул уже получил? Поздравляю, а фамилия то какая говорящая, иди ты, беззлобно огрызнулся я, ладно, жди, сейчас все сделаем по высшему разряду, с этими словами Сидоренко скрылся за дверью склада, чтоб уже через минуту вернуться и протянуть мне широкий массивный браслет, вот, держи, новейшая разработка наших яйцеголовых, ком четвертого поколения, в массовое использование поступит где-то через полгода, а для тебя вот урвал по знакомству, и за что мне такая честь, удивился я, принимая устройство, ты может этого и не осознаешь, но мы все перед тобой в долгу, потратив свой артефакт на то, чтобы завалить ту зверюгу, ты многим из наших парней спас жизнь, пусть после этого ты в пьяном угаре и набил некоторым из них рожу, но лучше пару дней полежать в лазарете, пока срастутся кости, чем лежать в сырой земле, поэтому к тебе так хорошо и относятся, несмотря на то, что ты иномирец. Вы это знаете, хмыкнул я. а мне казалось, что это секретная информация. Секретная, но не для гарнизонных. Но ты не кипишуй, кроме наших этого никто не знает, а наши никому не разболтают. Ладно, давай я тебе быстренько покажу, как этой новой приблудой пользоваться. Иди уже, скоро смена караула и мне надо будет принимать хреновую тучу снаряжения. Смотри, это главное меню. Сразу как введешь свой идентификатор и привяжешь ком, он подтянет данные с центрального сервера и тут будет основная информация о тебе. В том числе паспортные данные и данные вольного охотника, сможешь использовать его вместо документов, начал объяснять Сидоренко, тыкая по экрану. Тут у тебя данные по твоему рангу и аспектам. Если откроешь новый аспект, такое бывает при победе над монстрами, можешь подать информацию об этом и на комме сразу начнет это отображаться. Также и с рангами, подтверждаешь поднятие ранга и тут это показывается. Данные обновляются в реальном времени, поэтому всегда сможешь отслеживать свой статус. Тут навигатор с загруженными картами всей империи, тут твои успехи на поприще вольного охотника, тут мессенджер, телефон, диктофон и прочая лабуда. А вот тут важный пункт, список текущих угроз. Ты всегда можешь глянуть, где поблизости объявились монстры и подписаться на их истребление, или застолбить за собой портал, хотя это тебе пока рановато, думаю, если только в группе, которую, кстати, можно найти вот в этой вкладке, как и другие объявления о покупке или продаже чего-то. Также, если вдруг где-то наткнешься на действующий незарегистрированный портал, рекомендую отметить его на карте, за это полагается бонус. А если сразу же после этого закроешь этот портал, бонус многократно вырастет, но опять же повторюсь, лишний раз не рискуй лезть в них. За обнаруженные, отмеченные и уничтоженные стаи также причитается в зависимости от размера и опасности стаи. Ну и вызвать трофейную группу можно прямо к месту битвы, чтоб собрали все ценное и тебе не пришлось тащить это на собственном горбу. Они, конечно, свой процент откусят, но поверь мне, десяток обученных спецов соберет куда больше трофеев, чем ты сделаешь это сам. А теперь самое важное. Если вдруг ком начнет истошно пищать и вибрировать, а на весь экран появится огромная красная надпись «Срочно», не игнорируй. Это срочный вызов для всех, кто поблизости. Просто так он появляться не будет, только когда действительно нужны силы всех охотников. Во всех остальных случаях идут персональные запросы, которые у тебя будут отображаться вот здесь. На этом вроде все. Иди играйся. С этими словами Сидоренко буквально вытолкнул меня из своей берлоги, поскольку к нему уже начали подходить закончившие патрулирование бойцы. Чтоб не мешать им и не создавать толчею, я отошел в сторону, надел ком на левую руку и начал самостоятельно изучать его возможности, открывая разные окошки и проверяя функции. В целом неплохая игрушка, эдакая система на минималках от местных мага-инженеров. Жалкое подобие. Да, да, с тобой, родная, ничто не сравнится, но для относительно неразвитого мира вещь действительно достойная. Тут спорить глупо. Последним пунктом в списке ближайших дел было посещение казармы, чтоб сложить в свой ящик документы и забрать личное оружие, благо меч и кинжал, как собственно и пистолет мне не нужно было сдавать каждый раз интенданту, а позволялось, согласно правилам, хранить с личными вещами, иначе я бы повесился бегать через половину здания каждый раз, как мне приспичит потренироваться на полигоне или стрельбище. Единственное строгое правило было: пока ты на территории части, холодное оружие нужно держать в ножнах, а легкое стрелковое, читай пистолет, в кобуре на предохранителе. За нарушение серьезный штраф. Покончив с этим делом, я быстро отметился на КПП, дал знать, что покидаю часть, и впервые, во вменяемом состоянии, оказался за пределами гарнизона. Ждать рейсовый автобус до города было долго, они тут всего 3 раза в день приезжают, чтоб вызвать такси, нужны деньги, которой у меня естественно нет, по крайней мере местных, а попуток в ближайшем обозримом будущем не предвиделось, поэтому я решил пройтись пешком, благо тут недалеко, 5 км через лес. Поэтому, сверившись с картой в комме, я уверенно вошел в лес и бодрой походкой зашагал в сторону города, уже предвкушая, как я пройдусь по его улицам, осмотрю все достопримечательности и просто прекрасно проведу время, все же это первый город этого мира, который я посещу. Но, увы, не срослось. Стоило мне пройти буквально 5 км, как я смог воочию наблюдать появление монстров. Нужно отметить, довольно завораживающее зрелище, хоть и жутковатое отчасти. Глава 3. Я сначала даже не понял, что произошло, иду себе, никого не трогаю, Все тихо и спокойно, разве что туман стал опускаться. Потом в какой-то момент я заметил, что туман стал настолько густым, что дальше пары метров уже ничего не было видно, а в воздухе появился запах озона, как после грозы, с нотками чего-то противного и такого знакомого до боли, но я не мог вспомнить чего именно. А спустя еще немного времени туман словно начал сжиматься, образуя эдакие туманные сферы, по которым начали пробегать электрические всполохи. Выглядело это загадочно и завораживающе, жаль, что длилось недолго, всего минуты яркой иллюминации сферы будто лопнули, за секунды развеиваясь, а на их месте появились невысокие уродцы бледно-зеленого цвета, у которых заметно выделялась одна черта, а именно непропорционально длинные руки, что буквально лежали тыльной стороной ладони на земле. Долбаные горхи, ненавижу этих мелких уродцев, пусть и не помню за что. Доком, который я навел на ближайшую тварь, выдал мне совсем другое название, скальник, вместе с описанием, но меня не проведешь. Пусть я лишился памяти, но этих тварей узнаю в любом состоянии, как и их сбивающий с ног смрад. Мне еще невероятно повезло, что передо мной появились лишь молодые особи, которые еще не успели пропитаться вонью, иначе, боюсь, меня б уже вывернуло наизнанку, учитывая, что этих тварей появилась целая дюжина. К счастью, хоть их и было многовато, я знаю, как с ними эффективно бороться, даже не опираясь на данные из комма, поэтому для меня они угрозу не представляют. Главное дышать через раз и не подставляться под их когти, которыми они прочнейший гранит разрывают словно тонкую бумагу. Не давая горхам опомниться, я вынул оба клинка и рывком переместился к ближайшему из них. Пистолет пока решил не использовать, очень уж шумное оружие, а эти твари крайне не любят, когда шумят, сразу стараются уничтожить источник громких звуков, и, если поблизости появились другие группы тварей, то не хотелось бы призвать еще их. А они, в смысле другие группы, тут однозначно есть, горхи не ходят маленькими стаями, минимальное их количество, как мне подсказывают отголоски памяти, обычно, не меньше двух десятков, а максимальное, даже представить боюсь, в голове почему-то всплывают образы бесчетного количества низкорослых уродцев, что волнами накатываются на стены крепости. Ну их нафиг, такие развлечения, даже дюжина для меня многовато сейчас, хотя раньше я вроде как мог выйти и против сотни тварей не напрягаясь. Или это мне приснилось, усилив руку, как выяснилось на полигоне, я это умею, направляя энергию на определенные мышцы, по словам инструктора, это одно из проявлений аспекта тела, я нанес размашистый удар мечом в грудь уродца, тут же уходя с траектории ответной атаки, но ее не последовало, перестарался мальца, горха буквально располовинило от удара, и он, не издав ни звука, завалился назад, увлекая за собой застрявший в костях меч. Его приятелю не понравилось, как я обошелся с зеленокожей тварью, поэтому он, не раздумывая, молниеносно бросился ко мне, намереваясь выпустить мне кишки своими длинными когтями. Пришлось проявлять чудеса акробатики, что подпрыгнуть в сторону и при этом не напороться ни на какую из ее товарок. Пока еще действовало усиление руки, я схватил горха за лапу чуть ниже локтя и дернул его на себя, выставив навстречу кинжал, который словно в масло вошел ему в мозг через раскосый глаз, добавляя мне очков в копилку. 2-0, и это меньше чем за полминуты. Неплохой результат, как по мне. Правда, сил израсходовал многовато. Если так пойдет дальше, то уже к концу боя придется держаться на морально-волевых, что не очень хорошо, учитывая, что помимо этой группы в округе могут быть и другие вонючки, которые непременно пожалуют на огонек, привлеченные звуками боя. Исходя из этих соображений, высвободив свой меч, следующего противника я встретил, не тратя силы на усиление, на одном только умении владения оружием. Дождавшись, когда горх выбросит руку для атаки, я отвел ее в сторону кинжалом, плавно скользнул вправо и полоснул тварь мечом по подмышечной впадине. Хороший меч, не зря он мне приглянулся, до самой кости разрезал плоть, буквально лишая уродца одной из рук, не шибко ею помашешь, когда сухожилия рассечены, а как кровь хлещет из артерии, просто загляденье. Этот уже не боец, можно даже не добивать, сам сдохнет через пару минут, лучше разберусь с очередной парочкой, которая решила напасть одновременно с разных сторон. Поднырнуть под выброшенную вперед лапу, разворот, удар по спине, отскок, перекат в сторону, пригнуться, рассечь бок. Я даже не задумывался над своими действиями, впав в своего рода боевой транс. Контролируя окружение, Я плел свой рисунок боя, своевременно меняя тактику и темп, полностью отдавшись накатившему чувству и не давая противникам ни единого шанса на победу. В себя я пришел лишь когда вокруг остались одни лишь только трупы. Похоже, я перемолол заодно и вторую группу, которая как-то умудрилась присоединиться к веселью так, что я даже не заметил этого. Добив последнего противника, я замер посреди учиненного беспорядка, закрыл глаза и прислушался к ощущениям, чувствуя, как в меня втекает сила, которая раньше принадлежала поверженным мною грохам. И это все, а где сообщение о завершенном бое? Где начисление опыта и бонусов? Может, еще не все сдохли? Осмотревшись по сторонам, я убедился, что живых, кроме меня, в ближайшем радиусе нет и ни за каким кустом не прячется недобиток. Да и откуда им взяться? У горхов напрочь отсутствует инстинкт самосохранения, едва они увидят цель, будут пытаться добраться до нее, пока не сдохнут, даже если им оставить всего одну лапу. Ну и плюс к этому, я и не получил бы чужую силу, если бы остался кто-то живой. Видимо, дело в чем-то другом. Система, ничего не хочешь мне сказать? Нет, ладно. Нагнувшись, я поднял с земли радужный кристалл, которыми была усыпана вся поляна, кристалл энергии. Универсальная и весьма ценная вещь. Не конкретно эти, слишком уж они мелкие, но все равно полезные. Можно как впитать их и получить дополнительный прогресс в развитии, пусть и небольшой, так и использовать в различном производстве, усиливая изготавливаемые предметы. Проблема этих кристаллов в том, что они редкие. Действительно редкие, дай то боги выбьешь один такой кристалл из сотни противников, а тут ими усеяна вся поляна, словно они валились с каждого гроха. Очень странно. Как-нибудь прокомментируешь, система? Нет. А если все-таки подумать, ну... Система, ну миленькая, прекращай кочевряжиться и объясни уже, что за фигня тут происходит. Хорошо, система наконец сдалась, и на меня хлынули мои же воспоминания, отчего я не удержался на ногах и рухнул пятой точкой на перепаханную и пропитанную кровью гроха в землю. Ух, крепкая, зараза, крякнул адмирал, грохнув пустой кружкой по столешнице. Хоть ты и сраный бог, но пойло у тебя зачетное, этого не отнять. Уу, этому больше не наливать. Захихикала миниатюрная богиня, глядя, как закашлялся краснобородый громила, подавившись божественным спиртом собственного производства. Сама она эту дрянь, которая одной каплей могла убить древнего дракона, настолько она пропитана божественной маной, даже пить не стала, предпочитая цедить легкое, по меркам богов опять же, вино. «Ты что-то имеешь против богов?» — взревел бородач, размахивая руками, отчего гремучая смесь из его огромной кружки расплескалась по полу, прожигая сквозные дыры в ценнейшей породе божественного дуба. Ясное дело имею. Пока вы протираете штаны в своем божественном плане, мы, герои, грохнул себя в грудь адмирал, проминая мифриловый нагрудник стоимостью с целое королевство средней руки, проливаем свою кровь, очищая астрал от всякой швали. Скажешь, это боги очистили мертвый кластер, остановив заразу, что обращало разумных в диких кровожадных монстров. Хрен там, это сделал я и мои парни. Мы же вырезали целое гнездо слетевших с катушек вампиров, решивших устроить ритуал кровавой жатвы, после которого в десятке секторов вымерло бы все подчистую. А что сделали боги, когда случился прорыв 18 доминионов и весь астрал был под угрозой уничтожения? А я отвечу, ни хрена вы не сделали. Вы даже ни одного сраного артефакта не подкинули героям, что там дохли пачками.